Шел молча, часто останавливая лошадей, вытирая со своего коричневого лба ядреный зернистый пот. Их обгоняли конные, и Прохор, не выдержав, останавливал проезжавших, здоровался, спрашивал, куда едут и откуда сами родом. Под конец говорил: «Зря едете. Туда дальше ехать невозможно». «Почему?» «Да потому что там такая грязюка!» Встречные люди говорили, что кони плывут по пузо, на повозках колеса не крутятся, а пешие, какие мелкого росту, прямо на дороге падают и утопают в грязи. «Куцый кобель брешет, а я не брешу. Зачем мы едем? Нам иначе нельзя. Я хворого архиерея везу, ему с красными никак нельзя жить вместе». Большинство конников, беззлобно обругав Прохора, ехало дальше, а некоторые, перед тем, как отъехать, внимательно смотрели на него, говорили: «С Дону и дураки отступают. У вас в станице все такие, как ты?» Или еще что-нибудь в этом роде, но не менее обидное. Только один кубанец, отбившийся от партии станичников, всерьез рассердился на Прохора за то, что тот задержал его глупым разговором, и хотел было вытянуть его через лоб плетью. Но Прохор с удивительным проворством вскочил на повозку, выхватил из-под полсти карабин, положил его на колени. Кубанец отъехал, матерно ругаясь, а Прохор, хохоча во всю глотку, орал ему вслед: «Это тебе не под Царицыном в кукурузе хоронится, пеношник засученные рукава! Эй, вернись, мамалыжная душа! Налетел? Подбери свой балахон, а то в грязи захлюстаешься. Раскрылатился кураед, бабий окорок. Поганого патрона нету, а то б я тебе намахнулся. Брось плеть, слышишь?» Дурея от скуки, от безделья, Прохор развлекался как мог. А Григорий со дня начала болезни жил как во сне. Временами терял сознание, потом снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним наклонился Прохор. «Ты еще живой?» — спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза Григория. Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную, бархатисто-черную линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок. Одуряюще пахло нагретой землей, травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха. И все кругом было какое-то нереальное, неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади, приглушенные расстоянием, глухо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку, согласно и размеренно, выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские голоса. Резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания Григория доходило все это словно из другого мира. Напрягши всю волю, он вслушался в голос Прохора, с величайшим усилием понял. Прохор спрашивал у него: «Молоко будешь пить?» Григорий, еле шевеля языком, облизал спекшиеся губы, почувствовал, как в рот ему льется густая, со знакомым пресным привкусом, холодная жидкость. После нескольких глотков он стиснул зубы. Прохор заткнул горлышко фляжки, снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных Прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос: «Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?» На лице Григория отразились страдания и тревога. Еще раз он собрал в комок волю, прошептал: «Вези, пока помру». По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и успокоенно закрыл глаза, как облегчение, принимая беспамятство, погружаясь в густую темноту забытья, уходя от всего этого крикливого, шумного мира. Глава 28. За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно. Беспросветной темной ночью очнулся он от резкого, пронизывающего насквозь холода. По дороге в несколько рядов двигались подводы. Судя по голосам, по неумолчному глухому говору колес, обоз был огромный. Подвода, на которой ехал